«Вам передали какое-нибудь письмо?» — не унимался офицер. «Нет», — односложно ответила она. На шум из дома выбежала Софья. «Что случилось?» — спросила она у сестры. «Тишка!» Шкловскому явно нравилось демонстрировать абсолютную власть над бывшими дворянками. «Отведи барышень в комнаты и обыщи». «Понятно», — замялся денщик. «А ежели они проявят упорство, всыпим плетей», — добавил офицер. «Вы забываетесь», — Варина возмущение вырвалось наружу. «Это ты забываешься. Тишка, ты слышал приказ?» Не отрывая взгляда от Варвары, обратился Шкловский к денщику. Тот кивнул. «Сполняй». Офицер развернулся и всем своим видом продемонстрировал, что разговаривать ему здесь более не с кем. Варя, не в силах более играть эту дурную пьесу, бросила денщику в руки связку поленьев и пошла к дому. Тихон попытался найти поддержку у караульного, но тот только пожал плечами. Тишка плюнул, бросил никому не нужные теперь поленья на землю и тоже направился в дом исполнять поручение. Глава вторая. В кое Иван бежит от себя и возвращает себе имение. Иван гнал во весь опор. Не преследователей он боялся. Он пытался убежать от той картины, которую оставил позади себя. Но картина эта так и стояла у него перед глазами. Варя, совсем одна в осеннем лесу, смотрит ему вслед в надежде на защиту. А он не может. Ровным счетом ничего не может изменить в ее горькой судьбе. Иван вернулся на постоялую квартиру, сменил дорожное платье и отправился в ближайший кабак. Он решил избавиться от тошных мыслей давно проверенным способом. Только не думать. Не думать, иначе с ума можно сойти от безысходности. Имени у него теперь нет. Любимое далеко. Только служба. И вот когда уже полштофа было осушено, тут-то служба его о себе напомнила. Двери кабака распахнулись, в них вбежал запыхавшийся Егорка, только и успевший промолвить. «Ваша милость, господин Ушаков здесь!» Слуга с видом заговорщика обернулся на дверь, Иван сделал большой глоток из кружки и встал, а на пороге возникла сановная фигура его сиятельства. Самойлов, мысли которого и без сей важной персоны были не из приятных, с досадой спросил, лишь только Ушаков приблизился к столу. «Что ваша светлость? Опять моя шкура понадобилась?» Этот желторотый юнец ему порядком надоел своими бессмысленными выходками, а потому Ушаков с досадой процедил сквозь зубы. «Садись». И, протянув трость с набалдашником Егорки, сам сел напротив Ивана и вскинул на него тяжелый взгляд. «Я смотрю, ты совсем плох. Отдохнуть тебе надо». «А я и отдыхаю», — Иван кивнул на порядком початый штоф. Андрей Иванович кивнул Егорке, мол, мне тоже поставь. Егорка засуетился и подал барину чарку. Ушакова нисколько не смущал прокуренный кабак. Было время, сиживал он в местах похуже и брань слышал поотборней. Происходил Андрей Иванович из рода хоть и почтенного, но обедневшего. Как говорится, на четырех братьев один крепостной. Еще на заре Петровской эпохи начинал он рядовым гвардейцем в Преображенском полку и о придворной жизни не помышлял. Многие его сослуживцы так при полку и умирали, участвуя в баталиях и прочих воинских потребах. Такая судьба могла ожидать и самого Ушакова, но Господь распорядился иначе и вознаградил Андрея Ивановича за труды праведные. А трудился он много, так что в тайную канцелярию пришел, имея большой опыт разыскных дел. Не мыслил себе Ушаков другого мироустройства, кроме самодержавного, а потому выполнял любой приказ с полным душевным спокойствием, лишь бы во славу престола российского. О своей службе как-то пошутил в письме Толстому: «Кнутов плутом посекаем, да на волю отпускаем». Таких горячих голов, как Самойлов, попадалось Андрею Ивановичу за долгие годы верной службы немало. Некоторые теряли эти головы, кто на плахе, кто в бою. Некоторые остывали и умнели, понимая, что в жизни главное, а что так, пустяк, не стоит и копья ломать. Посмотрим,